Русском и чужестранном. Для Запада и для нас характерно преувеличение специфичности русской истории. Искать специфичность следует, но только там, где она действительно может быть научно установлена. Все тычут нам в нос Грозным, однако в то время, когда у нас свирепствовал Грозный, герцог Альба кроваво расправлялся с своими врагами в Голландии, а в Париже была Варфоломеевская ночь. Русь X-XII веков, когда составлялось летописание, была не только славянским, но финно-угорским объединением с единым восточнославянским языком, из которого в дальнейшем произошли языки русский, украинский, белорусский, но в быту существовал и угро-финский. Очень важно, что древнейшие письменные памятники финского языка найдены именно на территории Новгорода, одного из двух политических культурных центров Древней Руси. Один из пяти районов Новгорода назывался Чудин-Конец. Чудь была финно-угорским племенем. В Киеве был Чудин двор, который упоминает летописец, описывая топографию Киева. Возможно, это был двор знатного Чудина, а может быть, какое-то финское подворье, достаточно богатое и известное, на которое летописец ориентировался, чтобы быть понятым своими читателями. Автор повести временных лет был хорошо осведомлен о народах, соседевших с Русью и входивших в состав Руси. В начале повести, описывая расселение славянских племен, он пишет: «В странах же Иофета, сына библейского Ноя, сидят русские, чути, всякие народы, Меря, Мурома, Весь, Вепсы, Мордва, Заволжская чуть, Пермь, Печора, Ямь, Угра, Литва, Зимигола, Корсь, Ледгола, предки латышей, Ливы». И далее летописец снова возвращается к вопросу о том, какие народы где живут. А на Белоозере живет Весь, на Ростовском озере Мере, а на Клещине озере тоже Мере. А по реке Оке, там, где она впадает в Волгу, Мурома, говорящая на своем языке, и Мордва, говорящая на своем языке. Вот кто только говорит по-славянски на Руси. Поляне, древляне, новгородцы, палачане, дряговичи, северяне, бужане, прозванные так, потому что сидели на бугу, а затем ставшие называться волынинами. А вот другие народы, дающие дань Руси, замечу, дань княжескому роду Руси давали и славяне. Чуть, Меря, Весь, Мурома, Черемисы, Мордва, Пермь, Печора, Ямь, Литва, Зимигола, Корсь, Нарова, Ливонцы, эти говорят на своих языках, они потомки Иофета, живущие в северных странах. До появления князей, согласно рассказу повести, северные славянские племена и финно-угорские платили дань варягам, норманам за море. Когда решили призвать к себе князей из варяжских стран, то в союзе выступали и славянские племена, и финно-угорское племя Весь. И снова напоминает летопись о том, что на севере Руси варяги – пришельцы, а постоянное население славянское и угро-финское, указывая на то, что живут какие племена где. Когда умер Рюрик, владевший после смерти своих братьев один всем многонациональным русским севером, его преемником стал Олег. И он в 882 году пошел походом на юг Руси, во главе войска, стоявшего из славянских и финно-угорских племен. Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов, варягов, чуть, славян, мерю, Весь, кривичи. Этим походом Олег утвердил Киев центром своего государства. А затем в 907 году Олег пошел походом на Византию и снова взял с собой войско из всех племен, славянских и финно-угорских. И пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве. Взял же с собой множество варягов, и славян, и чуть, и кривичи, и мерю, и древлян, и радимичи, и полян, и северян, и вятичи, хорватов, и дулебов, и тиверцев. Этот многонациональный характер киевского государства, подчеркиваемый повестью временных лет, замечательно. Государство Руси было самым большим государством, когда-либо существовавшим в Европе, от Карпат на западе до Волги на востоке, от Балтийского и Белого морей на севере до Черного моря на юге, где располагалось Чмутараканское княжество, связанное с Черниговской и Рязанской областью. Естественно, что такое огромное государство не могло долее сохранять свое единство. Экономический рост отдельных городов и областей усиливал центробежные силы. Государство Руси стало распадаться, но распадаться не путем выделения отдельных племен, населявших Русь, и находившихся первоначально в союзе друг с другом, а по княжествам, образовавшимся вокруг отдельных городов. Скандинавы не случайно называли Русь Гардерикией, страной городов. Династические княжеские интересы, концентрировавшиеся вокруг городов, оказались в разделении Руси на княжества сильнее, чем племенные и национальные. Два сильных центра существовали в русском государстве – Новгород на севере и Киев на юге. Постепенно роль государственного переходила на юг, в Киев, захваченный, как мы уже видели, Олегом. Это решило национальную судьбу России. Киев был славянским городом со славянским окружением. Новгород был тоже в основном славянским городом, но в окружении сельского населения, состоявшего из славян и финно-угров. Последних, возможно, было даже больше, чем первых. Но решали все города, ставшие усиленно развиваться. В результате славянский язык, вернее, восточнославянский, разговорный и деловой, и церковнославянский, по происхождению своему староболгарский, естественно, стал языком киевского государства. На русском языке говорили князья, сохранявшие только в отдельных случаях нормандские имена – Олег, Ольга, Ингварь, Игорь. На русском языке велись летописи, писались литературные произведения, на церковнославянском молились и писались возвышенные чтения. В союзе восточнославянских и финно-угорских племен с самого начала при всем равноправии племен перевес получили славяне, перевес культурный и государственный. Так что князья никак не ущемляли право неславянских племен. Явилось великим благом для государства. Воспитало у славян исконные чувства дружелюбия к другим народам, в соседстве с которыми они жили, и в пределах государства, и в окружении этих народов. А когда на южных границах Руси появились племена тюркского происхождения, войны с ними носили скорее междоусобный характер, чем национальный. Так было первоначально, до появления на юге сильных национальных объединений тюрков, затем монголо-татар. Для современной русской словецкой культуры не случайный интерес к художественному наследию Древней Руси. Здесь особенное значение имеют отдельные стороны искусства Древней Руси, ответившие потребностям ее бурной истории и национальному подъему, ее стремление к монументальности содержания и форм, чувство величия мира и чувство возвышенного, ощущение связи всех и всего с судьбами мира, способность подниматься над узкими интересами одной национальности до осознания своего единства со всем человечеством. Подлинное освоение культуры прошлого не терпит подражательности. Оно требует творческого преобразования ценностей прошлого, точного понимания этого прошлого. Своеобразное индивидуальное лицо культуры создается не путем самоограничения и сохранения замкнутости, путем постоянного и требовательного познавания всех богатств, накопленных другими культурами и культурами прошлого. В этом жизненном процессе особое значение имеет познание и осмысление собственной старины. Обращение новой русской культуры к культуре Древней Руси началось тогда, когда культура Древней Руси окончательно отступила в прошлое в результате петровских реформ и решительного поворота к Западной Европе в XVIII веке. Но это обращение было донаучным. Ранние славянофилы стремились вернуться к Древней Руси, понимая недостаточно и ограниченно. Древнюю Русь искали только в живых остатках прошлого, в общинно-патриархальном быте крестьянства, в одеждах и домашнем быте купечества и старообрядцев, в религиозности современной им церкви. Эти поиски Древней Руси в живых остатках привели к характерным искажениям представления о ней. От Древней Руси, естественно, оставалось лишь костное, неизменяемое. Отсюда костность и неподвижность казались характерными свойствами древнерусской культуры вообще. Остатки Древней Руси обнаруживались лишь в низших слоях современной славянофилам России. Поэтому культура Древней Руси представлялась как культура, близкая к крестьянству и неразграниченная социально. Киреевский писал: этот русский быт, созданный по понятиям прежней образованности, проникнутый ими, еще уцелел, почти неизменно, в низших классах общества, Он уцелел, хотя живет в них уже почти бессознательно, уже в одном обычном предании. Полное собрание сочинений Киреевского в двух томах. Том 1. Москва, 1911 год. Сравни ниже. И князья, и бояре, и духовенство, и народ, и дружины княжеские, и дружины боярские, и дружины городские, и дружины земские, все классы и виды населения были проникнуты одним духом, одними убеждениями, однородными понятиями, одинаковой потребностью общего блага. Оставалось от Древней Руси по преимуществу то, что не было затронуто европейской культурой, поэтому Древняя Русь воспринималась как замкнутая, китайски обособленная и отделенная от Запада Великой Китайской стеной. Больше всего остатков Древней Руси дожило в Новой России от XVII века, поэтому именно XVII век вытеснил собою в представлениях о Древней Руси все остальные века. Любую эпоху Древней Руси художники и писатели рядили в одежды XVII века, обставляли архитектурными формами XVII века, бытом XVII века, нравами XVII века. XVII век оказался той эпохой, в формах которой были канонизированы представления о всех семи веках Древней Руси в целом. При этом казалось, что Древняя Россия не блестела художествами. Эти представления о Древней Руси широко проникли в литературу, изобразительное искусство, драму, оперу и даже в архитектуру второй половины XIX века, так называемый ропетровский стиль. Они сочетались с официальной идеологией и идеями национальной нетерпимости. Но наука никогда не могла быть славянофильской, не могла мириться с этим обывательским представлением о Древней Руси. Научное представление о Древней Руси, создававшееся в результате широкого фронта открытий и исследований начала и всей первой половины XX века, решительно разрушало эти представления о Древней Руси. В результате открытий и исследований XX века Древняя Русь предстала не как неизменное и самоограниченное семивековое единство, а как разнообразное, постоянно изменяющееся явление. История древнерусского зодчества – это история коренных смен стилей и в отдельных областях Руси в ее целом. Это история ее разнообразных связей, взаимодействий и история разнообразных архитектурных форм, различного понимания образа отдельных зданий и целых ансамблей. История древнерусской живописи позволяет по признакам стиля определять памятники живописи с точностью до полустолетия, видеть различные местные школы, не только, скажем, новгородскую, московскую, тверскую, но даже кашинскую или каргопольскую. История древней русской литературы столь же разнообразна и пестра, несмотря на все присущие общие черты и объединяющие все ее произведения и единые типологические признаки. Резкие социальные различия сказываются в культуре Древней Руси, как в культурах других стран. Древняя Русь – это целый мир, мир с широкими культурными связями и сложными процессами развития, разнообразившими ее лицо по векам и областям. И вместе с тем Древняя Русь была полна поисков и устремлений. В ней жила неудовлетворенность своим настоящим, верный признак жизнеспособности и жизнедеятельности. И жила боль по поводу социальной несправедливости, жила скорбь по поводу народных бедствий, жила великая совесть. В ней не было ни самоудовлетворения, ни благодушия. Вопросы, поднимавшиеся в ее публицистике, были для своего времени самыми острыми, самыми основными, всеобъемлющими. Они не ограничивались мелкими бытовыми неурядицами. Публицистов, писателей, художников волновали коренные вопросы мировоззрения и мироустройства. И в этом смысле художественное наследие Древней Руси зовет не к подражанию своему статусу, а требует творческого усвоения своих устремлений. Без смысла механически подражать тому, что само было полно неудовлетворенности, искало разрешений в будущем. Культура обладала своим объединяющим ее стилем. В этом стиле всякое ценное явление прошлого должно найти свое творческое и органическое применение. Но самое главное стоит в том, что познание культур других народов и культур прошлого обогащает культуру, поднимая ее уровень, расширяя ее базис, делая ее еще более многообразной и гибкой, увеличивая ее общечеловеческую значимость. Последнее особенно важно. Человеческие ценности, заключенные в культуре, должны быть как можно более многообразными и охватывать собою самый широкий круг достижений человечества. Чем больше культура вбирает в себя, тем больше она отдает. В моих заметках о русском сделана попытка описать как бы народный идеал русских, их лучшие качества, как они представляют самим русским. Сейчас для меня ясно одно серьезное упущение в заметках. Говоря о лучшем для характеристики русских, лучшее всегда выделяется в историях искусств или истории литератур. Именно по нему судится об искусстве и о литературе. В заметках ничего не говорится о тех вершинах, которые существуют и в самих вершинах, в искусстве, в литературе, в философии, в национальных особенностях религии. Что можно сказать о них совсем кратко? Выразителями вершин всегда являются мыслители, философы, богословы, критики. С западноевропейской точки зрения философы, богословы в России как бы и нет. Они растворены в художественном творчестве всех родов, в иконописи, в музыке, в поэзии и так далее. Наиболее сильные оригинальные мыслители на Руси – это Андрей Рублев, Дионисий, безвестные творцы церковной музыки, Илларион, князь Владимир Мономах, протопоп Аввакум, Ломоносов и Державин, Пушкин, Тютчев, Лермонтов, Чаадаев, Достоевский, Владимир Соловьев, Мусоргский, Скрябин, Рерих и другие. В чем причина такой особенности русской философии? Русская философия очень конкретна, чуждается абстрактной мысли и направлена прежде всего на познание мира, а не на гносеологические проблемы. Познание же мира как целого связано прежде всего с художественным его осмыслением. Важно подчеркнуть, что великие стили – романский, а на Руси монументально-исторический, готический, а на Руси предвозрожденческий, барокко и в его русской форме, классицизм – это стили, познающие мир, стремящиеся обнаружить в мире единство, подчиненность мира единым мировоззренческим принципам, содержательно-формальным. По одному этому история философии должна учитывать стилистическое осмысление мира, которое легко понять, изучая единые признаки стиля в разных областях художественного творчества – в архитектуре, живописи, скульптуре, литературе, музыке, даже модах и обычаях. Поэтому и отдельные поэты, писатели, живописцы, иконописцы, композиторы являются мыслителями, отражающими в своем творчестве собственное познание мира. Это художественное понимание мира отличается гораздо более сильным внутренним ощущением общего в мире, чем логического познания. И вот характерно, что хотя во все века и у всех народов существовали и существуют художники-мыслители – Гёте, Бетховен, Моцарт, Вагнер, Пуссен и так далее – в России познание мира больше всего стремилось увидеть в мире его единство, цельность, увидеть, ощутить, эмоционально передать другим это свое ощущение. Но характерно и другое. Художественное познание мира русскими художниками почти во всех случаях было связано с ощущением трагичности совершающегося в мире. В истории – Мусоргский, в современности – Достоевский, в природе – Тютчев, во всем мире – Владимир Соловьев, трагическим восприятием будущего – Лермонтов, Соловьев, Блок. Если вернуться теперь к тому простому, о чем я писал в своих заметках о русском, к доброте, воле, свободе и прочим, то и там в конечном счете мы найдем эту трагичность. Трагична русская доброта, русское понимание воли, удали. Трагична основа русской беспечности беззаветной, то есть существующей без завета, удали. Но это все требует особого, очень сложного осмысления. Эти явления далеко не просты. В заметках о русском я пишу о слове «воле» как о типично русском. Воля – это свобода плюс простор и природа. Характерно, что в словаре «Даля», обнаружив уже после публикации заметок, слово «свобода» разъясняется и занимает меньше половины страницы. Слово же «воля» имеет статью на две страницы. В словаре Ожегова словам «на волю» и «на воле» отмечено, что они принадлежат разговорному языку. Характерно, что у Пушкина, типично русского человека и писателя, герои ищут волю. Степан Разин у него вольный человек. В 1968 году Шукшин публикует в журнале «Искусство кино» сценарий о Степане Разине. «Я пришел дать вам волю». Возвращаясь к характеру русской философии, обратим внимание на то, что главным аргументом в пользу выбора из всех религий византийского православия был аргумент эстетический – красота богослужения в Константинопольском храме Софии. Пошли отсюда храмы Софии, премудрости Божией в Киеве, Новгороде, Полоцке. Главный аргумент в пользу истинности – красота. Русский север. Мне трудно выразить словами мое восхищение, мое преклонение перед этим краем. Когда я впервые мальчиком 13 лет проехал по Баренцеву Белому морям, по Северной Двине, побывал у поморов, в христианских избах, послушал песен и сказок, посмотрел на этих необыкновенно красивых людей, державшихся просто и с достоинством, я был совершенно ошеломлен. Мне показалось, что только так и можно жить по-настоящему. Размеренно и легко, трудясь и получая от этого труда столько удовлетворений. В каком крепко-слаженном карбасе мне довелось плыть, идти, сказали поморы. Каким волшебным мне показалось рыболовство, охота, а какой необыкновенный язык, песни, рассказы. Ведь я еще был совсем мальчиком. И пребывание на севере было совсем коротким, всего месяц, месяц летний. Дни длинные, закаты сразу переходили в восходы, краски менялись на воде и в небе каждые 5 минут. Но волшебство оставалось тем же. И вот сейчас, спустя более 60 лет, я готов поклясться, что лучшего края я не видел. Я зачарован им до конца моих дней. Почему же? В русском севере удивительнейшее сочетание настоящего и прошлого. Современности истории, какой истории русской, самой значительной, самой трагической в прошлом и самой философской, человека и природы, акварельной лиричности воды, земли, неба, грозной силы камня, бурь, холода, снега и воздуха. О русском севере много пишут наши писатели-северяне, но ведь они северяне, многие из них вышли из деревни, вышли, но и в какой-то мере остались. Им стеснительно писать о своем. Им самим иногда кажется, что похвали они свое, это будет воспринято как бахвальство. Но я родился в Петербурге и всю жизнь прожил только в этих 3 городах – Петербурге, Петрограде, Ленинграде, может, еще и в Питере. Это особый рабочий город, выделившийся из Петербурга. Нет, писать о моей бесконечной любви к русскому северу вовсе не стеснительно. Но самое главное, что север не может не тронуть сердце каждого русского человека. Это тем, что он самый русский. Он не только душевно русский, он русский тем, что сыграл выдающуюся роль в русской культуре. Он не только спасал Россию в самые тяжкие времена русской истории, в эпоху польско-шведской интервенции, в эпоху Первой Отечественной войны и Великой. Он спас нам от забвения русские былины, русские старинные обычаи, русскую деревянную архитектуру, русскую музыкальную культуру, русскую великую лирическую стихию, песенную, словесную, русские трудовые традиции, крестьянские, ремесленные, мореходные, рыболовецкие. Отсюда вышли замечательные русские землепроходцы и путешественники, полярники и беспримерные по стойкости воины. Разве скажешь обо всем, чем богат и славен наш север, чем он нам дорог, почему мы должны хранить его, как зеницу ока? Не допуская ни массовых переселений, ни утрат трудовых традиций, ни опустения деревень. Сюда ездят и будут ездить, чтобы испытать на себе нравственную целительную силу севера, как в Италии, чтобы испытать целительную силу европейского юга. Сколько существует названий одной и той же народности? Немец – нейтральное, немчура – презрительное, немчина – германец, воплощение физически сильного и красивого человека в германском правильном типе. Турка – турок. Русский – русак, воплощение русской простой красоты. Болгарка и болгарыня, почти вроде боярыни, красивая болгарская женщина. Интересно следующее. Все похвальные названия различных народностей рисуют нам физически красивого человека, обязательно крупного. 10 русаков сказать нельзя, 10 болгар только в каких-то особых обстоятельствах, при исполнении ими какого-нибудь степенного танца. 10 турчанок можно, а 10 туркинь странно. 10 германцев можно было сказать только во время Первой мировой войны, когда говорили германцы, чтобы отличить их от своих немцев, прибалтийских, поволжских и прочих. Из английских впечатлений. Английский дом развивался и приобрел свой типичный для XIX века вид в течение столетия. Характерная черта внутреннего убранства типичного богатого английского дома – эклектизм. Вещи разных эпох и стилей, накапливавшиеся в семьях, связанные с семейными воспоминаниями и типичным английским бытом. Обилие картин на стенах, особенно типичные акварели и карикатуры. Вещи, привезенные в столетие колониальных завоеваний из Индии, Китая, Японии, Персии, Америки. Внутренним убранством английского загородного дома много занимались архитекторы Вильям Кент и Роберт Адам, Генри Холланд, Вильям Чемберс, сэр Джон Стоун, создатели палладианского стиля, столь же типичного для английских загородных домов, как екатерининский классицизм и ампир для русских усадебных домов. Этот стиль еще более развил эклектизм, смешение стилей, эпох и стран в английских богатых домах, объединенных, однако, любовью их английских хозяев к уюту. Почти во всех комнатах камины. К садам и паркам, цветы живые в горшках и вазах, изображения цветов на картинах, растительные орнаменты и цветочные букеты на английских обивочных ситцах. И вместе с тем любовь англичан скромной элегантности. Ковры слегка потерты, коры слегка поношены, сит чуть блеклый. Ничто не должно выглядеть новым, ярким, реставрированным или только что купленным. В Кембридже я несколько дней провел в типично английском гостеприимном доме. Он был двухэтажным, с лифтом на второй этаж, с комнатой для гостей, на полке над кроватью Библии и детектива. Одна дверь открывалась на двор, соединенный с улицей, где подъезжали машины. Другая вела в сад прямо на газон, без дорожек. Сад разделен кустами на две половины, одна ближайшая и другая отдаленная. С боков кусты, за которыми ухаживает садовник. Садовник обязателен, но нет другой прислуги. Садовник же сажает цветы. Был март, и на вечно зеленом газоне цвели желтые нарциссы. Цветы были в комнатах, в вазах, в горшках. Англичане впускают природу в свои дома. Но дело не в этом. Хочу сравнить с русскими загородными усадьбами. Приведу описание большой русской усадьбы Трубецких Ахтырка, недалеко от Абрамцева. Сейчас не существует. Это была величественная барская усадьба, один из стилей начала XIX столетия. Усадьба-то сейчас, речь идет о 17-м годе, славится как одна из самых дивных подмосковных старинного типа. Как и все старинные усадьбы того времени, она была больше рассчитана на парад, чем на удобство жизни. Удобство, очевидно, приносилось тут в жертву красоте архитектурных линий. Парадные комнаты, зал, бильярдная, гостиная, кабинет были великолепны и просторны. Но рядом с этим жилых комнат было мало, и они были частью проходные, низкие, весьма неудобные. Казалось, простора было много. Большой дом, два флигеля, соединенные с большим домом длинными галереями, так же, как и в узком под Москвой. Все это с колоннами ампир, с фамильными гербами на обоих фронтонах большого дома. Две кухни в виде отдельных корпусов ампир, которые симметрично фланкировали с двух сторон огромный двор перед парадным подъездом большого дома. И однако по ширине размаха этих зданий помещение было сравнительно тесным. Отсутствие жилых комнат в большом доме было почти полное. Жизнь должна подчиняться была стилю. Она и в самом деле ему подчинялась. Характерно, что стиль этот распространялся и на церковь, также с колоннами, также ампир, как бы сросшуюся в одно бытовое архитектурное целое из барской усадьбы. Это была архитектура очень красивая, но более усадебная, чем религиозная. Даже о быте Трубецкой говорит, вспоминая обед, этот обед был слишком стильным. Князь Евгений Трубецкой из прошлого. Отмечу, что центр английского загородного дворца, Дайвинг Рум, гостиная, был полной противоположностью танцевального и музыкального залов русских усадьб. Русское ли все это? Я как-то еще до войны спросил академика Орлова, в какой социальной среде был лучший, самый правильный и красивый русский язык. Александр Сергеевич подумал и не сразу, но уже уверенно ответил, у среднего дворянства в их усадьбах. В тех же воспоминаниях Евгения Трубецкого я нашел описание такой средней усадьбы, Лопухиных, Меньшова, где царила стародворянская уютная жизнь, которая нашла себе гениальное изображение в семействе Ростовых толстовского романа. Дом городской и деревенский был для них не местом парада, а уютным и теплым семейным гнездом. Все комнаты были полны неизменно гостей, переполняющих дом до последних пределов вместимости. Соответственной была и планировка, и обстановка. Кстати, очень часто стены были из некрашенных тесных бревен, из которых выделялись прекрасные картины, главным образом пейзажные. Изображение таких интерьеров сохранилось. И, кстати, еще обилие диванов во всех комнатах, чтобы было где уложить всех гостей. Диваны были и обычные, и длинные, и угловые, где удобно было разговаривать или играть. Саксонский диалект всегда казался немцам комическим. Но поразительно, что этот комический эффект использовался в XIX веке русскими писателями при изображении того, как немцы говорили по-русски. Обаятельный образ Франциска Ассизского связан с нищетой, тоже Сергий Радонежский. Но Франциск – нищенствующий святой, а Сергий – нищий крестьянин. В этом существенное различие. Сергий сам плотничал, ставил кили, таскал бревна, носил воду в двух водоносах, пек хлебы, сам шил одежду и точал обувь, делал всю черную работу и даже нанимался плотником за гнилые хлебы. Когда слава его прошла уж по всей Руси, он все же не изменял своего трудового образа жизни. Именно поэтому он получил в народе огромную славу и непререкаемый авторитет, с которым были вынуждены считаться самые верхи московского государства и русской церкви. Приходившие к нему на поклонение люди принимали его за простого работника и не хотели верить, что перед ними сам прославленный по всей Руси игумен. К нему приезжал сам великий князь Дмитрий Донской за советом и помощью, и помощь его действенна. Когда нижегородский князь Борис не покорился Москве, по слову Сергия, были затворены в Нижнем все церкви, и Борис, опасаясь народа, был вынужден покориться. Дмитрию Донскому перед выступлением в поход против Мамая Сергий дает войско двух иноков, веля им сражаться. Это было против церковных обычаев, запрещавших инокам воевать. Тем самым Сергий осветил поход против Мамая как святое дело, и способствовал подъему духа в войске Дмитрия. Самые большие коллекции этнографических материалов по Аляске в Ленинграде и Петербурге, а другая в Хельсинки, Хельсингфорсе. Последний губернатор русской Аляски был финн по происхождению. Интересом к этнографии он обязан Ленроту, собирателю Калевалы. Любовь к своему народу подсказала ему любовь к американским индейцам. Очень верная мысль, высказанная Сергеем Михайловичем Соловьевым в его публичных чтениях о Петре Великом по поводу пресловутой, популярной в обывательских представлениях мысли об отсталости России. Движение народов по историческому пути нельзя сравнивать с беганием детей в запуски или конскими бегами, которым прилагается слово «отстать». Внутренние силы могут быть больше у того, кто движется медленнее. Я добавлю к мысли Соловьева следующее. Дело может быть и в возрасте. Тот, кто моложе, тот, может быть, и менее образован того, кто старше. Может отстать от старшего по возрасту и на служебной лестнице, а потом обогнать. Россия, нищая Россия. Это совершенно верно. Такое богатство в дворцах знати и императорской фамилии. Достаточно сравнить пригороды Петербурга с Шенбрунским дворцом Франца Иосифа под Веной. А богатство монастырей, библиотек. И все-таки Россия нищая, ибо богатство или нищета – это богатство или нищета народа, общего уровня жизни. А вот неверная, избитая, набившая оскомину, несколько раз с бахвальством повторенная в докладах на общих собраниях Академии наук СССР ее президентом, академиком Александровым утверждение. Наша страна и страны почти сплошной неграмотности при царском правительстве Откуда взято это утверждение? Из старых статистических данных, только записывали в неграмотные всех старообрядцев, отказывавшихся читать книги гражданской печати. А эти неграмотные любили книгу, знали свои книги лучше, чем сборщики сведений свои, и читали больше. Наше представление об истории о прошлом — это по большей части мифы. Один из мифов — потемкинские деревни. А князь Потемкин населил Новороссию и строил Одессу, Николаев и многие другие города как раз там, где он якобы строил свои деревни. И тем не менее, истина в этом мифе о потемкинских деревнях была. В России очень любили строить для начальственного ока. Эпоха воздействует на человека, или даже если он ее не принимает. Нельзя выскочить из своего времени. Некоторые считают, что Максим Грек – противник Возрождения, а поэтому вне Возрождения. Да, противник Возрождения, но и в этом типичный его представитель, как учитель Максима Савонарола. Леруа Болье, полемизируя с мнением «Поскребите русского, и найдете татарина», отметил. «Снимите налет татарского ига, и найдете в русском европейца». Исторически, ведь он, несомненно, прав. Татарское иго вторично. Кто были столпами русской государственности в ее хорошем повороте? Капитан Миронов, Максим Максимович, Тушин. Термин «мещанство» идет от Герцена, который разумел под ним коллективную посредственность, умеренность, аккуратность, ненависть к яркой индивидуальности. Подобного понятия нет в других языках. Уж очень ненавистно было всегда мещанство в России, поэтому утвердилось это понятие. Мне уже приходилось говорить и писать об умении русских сочувствовать врагам, в их несчастьях и об отсутствии у русских чувства национального превосходства. Так видно по всем литературным произведениям, вплоть до XVII века. Самое удивительное в этом отношении произведение – обширная казанская история. Поразительно, прежде всего, то, что присоединяется к русскому государству не просто земля и население, присоединяется царство с его историей. Завоевание Казани ознаменовало составлением на русском языке для русских читателей истории Казани. Это история Казанского царства, разбойничьего гнезда, по выражению современных историков, составлена внимательно и с полным уважением к самим казанцам. В описании сражений и штурмов Казани воздается похвала храбрости казанцев. Это не один раз. «Един бо казанец бияшеса со ста русинов и два же со двае масты». Гибель воинов оплакивается автором без разбора их национальной принадлежности. «И мнози о то обою страну падуша, аки цветы прекрасные». Это врагах-то цветы прекрасные. Это удивительно. Как прося извинения у читателей за восхваление врагов, автор пишет. Да никто же мя осудит от вас, о сем, яко единоверных своих похуляющий и погано же варвар похваляющий. Так бо есть, якой все знают и девятся мужеству его, казанского царя Шегалея, и похваляют. Вся казанская история наполнена восторженным описанием красоты Казани и крепости ее стен. Но самое удивительное — это лирические плачи царицы Сююмбеки, уводимые из Казани в Москву. Три плача могут сравниться с ними в русской литературе. Плач Ярославны, плач Евдокии по Дмитрии Донском и плач Евпраксии, погибшим от Батыя. Удивительно переживание автор с ней. Сююмбека называет русских людей незнаемыми. Иван Грозный для нее некий царь. Все-таки все плачи Сююмбеки целиком сочинены автором казанской истории в духе русских народных песен, но их нужно прочесть, они большие. Рассказывают, что на невольничьих рынках Средиземноморья особенно ценились русские женщины в няньке, ведь няни из крепостных так и остались у нас самыми сердечными и умными воспитательницами. Помимо Арины Родионны, смотри, Шмелев, няни из Москвы, князь Евгений Трубецкой, воспоминания Софии, 921 год, князь Волконский, последний день, роман «Хроника» и прочее. Бытовая демократия всегда была более сильна в России, чем на Западе, несмотря на крепостное право. Помещики, особенно их дети, часто дружили с дворовыми. Были и няньки, и дядьки из крестьян. Арина Родионовна, Савельичи, на этом фоне Лев Толстой, не был удивительным. Англичанин Грахам в книге «Неизвестная Россия» писал: «Русские женщины всегда стоят перед Богом. Благодаря им Россия сильна». Владимир Соловьев сказал, перефразируя Евангелие: «Люби все другие народы, как свой собственный». Для развития культуры чрезвычайно важно сочувственное вживание в культуру других народов. В последнее время много и горячо спорит о том, следует ли народу обижаться на то, что в литературном произведении другого народа один из его представителей выведен в отрицательном виде. Возьмем пример не из советской литературы, чтобы не расстравлять раны, а из старой русской классической. В «Братьях Карамазовых» Чермашни Митя называет пана Врублевского «подлайдак» и «подленочек», на что Колганов сентенциозно замечает Мите: «Перестали бы вы над Польшей-то насмехаться». На что Митя отвечает ему: «Молчи, мальчик, если я ему сказал подлеца, не значит, я всей Польше сказал подлеца. Не составляет один лайдак Польши? Не составляет». Вряд ли эти слова Мити случайны, здесь скрыты и мнения Достоевского. И тем не менее, не желая упрекнуть Достоевского, скажу: есть народ обижается тем, что его представитель не в собственном смысле, а один из его людей, выведен в дурном виде, то писатель должен это учитывать. Пусть русских, это утверждают некоторые, не обижаются, когда их выводят в отрицательном свете и в иннациональных литературах. Может быть, все-таки немного обижаются именно за то, что в иннациональных. Надо для сохранения нормальных отношений не обижать тех, кто обижается. И попутно еще одно замечание. Вообще в обидах. Обижаться следует тогда только, когда вас хотят обидеть. Есть же, говорят, что-то невежливое, по невоспитанности, по неловкости, просто ошибаются, обижаться нельзя. Интересуясь вопросом о том, как Достоевский относился к Польше и полякам, нужно прежде всего задаться вопросом, хотел ли Достоевский в сцене «Чермашни» обидеть всю Польшу. Будем поступать в аналогичных случаях так, как поступают в обществе. Обижается человек на какой-то, с нашей точки зрения, пустяк, не будем этот пустяк применять в разговоре, в литературном произведении, где угодно. А вообще-то лучше и не обижаться тоже. Бисмарк был одно время послом в России и путешествовал по ней. Его спросили: как он путешествовал? Ответил: запрягают долго, ездят быстро. Поразительно преклонение у нас перед иностранцами. Казалось, разденься голым, украсть себе перьями или надень пеструю скатерть, начни лопотать бессмыслицу, и перед тобой откроются двери любой гостиницы, музея, бара, тебя встретят с почетом, поклоном. В Англии на аэродроме, это было в 1967 году, паспортный контроль. Первыми проходили пассажиры с британскими паспортами, вторые с любыми другими. Иностранцы — это там люди второго сорта. Хорошо ли это? Думаю, отношение к иностранцам должно быть равным. И те, и другие люди. Очередности не должно быть. Преимущество должно быть за женщинами, детьми и стариками, независимо от национального паспорта. Достоевский писал в заметке «Два лагеря теоретиков». Народ наш с беспощадной силой выставляет свои недостатки. Перед целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать себя. Иногда он даже несправедлив к самому себе. Во имя негодующей любви к правде, к истине. Неужели это сознание человеком болезни есть уж залог его выздоровления, его способности оправиться от болезни? Сила самоосуждения прежде всего — сила. Она указывает на то, что в обществе еще есть силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру. Негодование на общественные язвы предполагает страстную тоску о здоровье. Хорошо бы этими словами дополнить мои заметки о русском. У всякого народа есть свои достоинства и свои недостатки. На свои надо обращать внимание больше, чем на чужие. Казалось бы, самая простая истина. Из записных книжек сложилась книга. записывая для себя самые разные разности, я никак не думал, что получится книга, то есть что-то очень важное. Впрочем, я не знаю, не всякая печатная продукция в форме кирпичика книга. Особенность того, что получилось у меня из моих записок, в неожиданности. Книгу можно развернуть в любом месте и что-то прочесть. Может быть, важное, может быть, пустяковое, может быть, пригодится. Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.